Глава третья. Какое-то время я растерянно стояла на пустынном пляже, не понимая, что же дальше делать. Чтобы куда-то добраться в этом мире, из которого я еще как бы не исчезла, нужны были транспорт и деньги. Или, по крайней мере, телефон. Увы, с собой ничего этого не было. Проваливаясь каблуками в гальку, я, чертыхаясь, медленно шла по пустому пляжу. Идея с телепортацией на берег Черного моря мне уже не казалась такой радужной. «Эй, ты, телохранитель липовый! Вот научусь управлять силами! Я такое тебе устрою, век не забудешь!» Меня очередной раз бросили, как маленького котенка. «Выбирайся, мол, сама, моя неограненная драгоценность!» Да уж, управление энергией – самое непонятное действо для меня. Энергия концентрируется только при воздействии внешних факторов. Так это что же получается? Пока меня не выведут из себя, я так и не смогу не то что скалу, простой камушек сдвинуть. Или, к примеру, автомобиль свой переместить. Мой отец мог перемещаться по поверхности воды, а я по гальке плетусь, как черепаха. И пока шла, я искала ответы на мучительные вопросы, которые продолжали раз за разом прокручиваться в голове. Что случилось с моим отцом? Если никто не расскажет мне историю его таинственного исчезновения, то с чего начать? Ведь шумеры в нашем мире обычно не оставляют документальных следов. А вдруг он умер, как и отец Феликса? Разве такое возможно, если они бессмертные? И я снова забыла спросить про обладательницу хрустального голоса, которая направляла этот зеленоглазый якорь на землю моим надсмотрщикам. До того момента, пока та лысая ведьма не напала на меня, я была уверена, что Домкина и есть серый кардинал, затеявший всю эту историю с проводником. Но ее голос на голос той дамочки совсем не похож, да и мотивы у них разные. За спиной раздался сигнал машины, а я и не заметила, как вышла на дорогу. Не заметила, потому что до сих пор ни один автомобиль мимо не проехал. Я развернулась посмотреть на водителя, который, на мое счастье, возник на этой пустынной дороге. Каково же было мое удивление, когда за рулем никого не оказалось. «Эвок!» — закричала я радостно, подбегая к своему новенькому автомобилю. «Создатель, ты видишь? Я сумела! Я смогла!» Я залезла на сиденье и погладила руль. «Прости, дружище, с тобой нам тоже придется расстаться. Прощай, самое трудное слово, особенно если это не то, чего хочешь». Посмотрела по навигатору свое местоположение. До города часа два. Нет, я, конечно, рада, что Феликс нашел столь уединенное место для нашей беседы. Но, черт побери, 2 часа тащиться по серпантину. За что ты так со мной? Какое счастье, что пляжный сезон закончился, и ехать всего 2 часа. А ведь летом можно было встрять в пробку, и неизвестно, когда добраться до дома. Через час я уже перестала мысленно ругать телепорта. Надеюсь, он икал весь этот час и любовалась закатом. Солнце, окрасив золотом облака, медленно пряталось за горы, и розовые тени играли на вершинах деревьев. Я отпустила ситуацию, наслаждаясь окружающим спокойствием. Это было правильнее, чем насиловать свой мозг и мозг телепата, если он читал меня на расстоянии. Даже мысли стали ровнее и прагматичнее. И одна из них – я ли переместила автомобиль? Вот с того сумасшедшего вечера вся моя жизнь разделилась на до и после. И теперь летела в тартарары. Жизнь в этом городе до была так предсказуема, а вот что ждет меня после путешествия в другой мир, одному создателю известно. Стоит ли думать об этом и беспокоиться? Въехав в город, я вдруг ощутила, как щемящая тоска сжала грудь. Как хочется к маме. и я резко повернула руль вправо, меняя маршрут. Быстро проехав по узким улочкам, вскоре свернула на дорогу, ведущую за город. Трасса была практически пустой, и я очень скоро добралась до места. Автомобиль свернул на знакомую извилистую дорогу, вдоль которой выстроились сосны, а напротив тянулся длинный ряд аккуратных кирпичных коттеджей. Я остановила машину у ворот маленького белого домика с острой крышей, небольшим крылечком и изумительными резными украшениями. Он похож на пряничный домик, что так и хочется отломить и съесть. Меня всегда безумно тянуло в бабушкин домик. Теперь я знаю почему. Потому что она была моей мамой. Я закрыла за собой деревянную калитку и прошла вдоль вечно цветущих розовых кустов к крыльцу. Никогда раньше не задумывалась, почему эти розы цвели даже зимой. Но теперь понимаю. Здесь всегда была энергия жизни и весны. Боже, как я люблю мамин дом! Он неспешный, основательный, очень теплый и родной. Я двинулась в гостиную и вдохнула терпкий, манящий запах мускуса. До сих пор не понимаю, как место, где он никогда не был, пропитано не только воспоминаниями о нем, но и его запахом. Словно его дух все это время жил вместе с нами. Теперь я знаю, что мой отец был старейшиной Шумера, и его звали Да-Мо. Но никто не знает, где он и что с ним. Вопросы. Их много. Одни сплошные вопросы. Зачем моя мама каждый год в один и тот же день ездила в Китай? Откуда у нее это жуткое пятно на щеке, которое она так старательно прятала? Я провела рукой по аккуратно расставленным баночкам на туалетном столике и открыла белила, привезенные из Китая. Мысли снова вернулись к пятну. Если бы у нее был пламенеющий невус, или, как еще его называют, винное пятно, то мои родители-медики давно бы удалили его. Стало быть, не невус, а что-то не поддающееся земной медицине, что-то, оставленное шумерами. Я прошла в спальню. Комнату освещал неяркий свет, пробивающийся сквозь щели в ставнях. Села на кровать, обняла подушку и замерла. Она пахла мамой. Родной, еле уловимый запах теплом разлился по телу. В момент своего рождения я так хотела, чтобы мама осталась со мной, что отдала всю свою энергию, лишь бы она смогла прожить земную жизнь рядом с дочерью, которая была для нее всем. Маленькое живое существо, которое ей оставил неземной бог. Для нее я была лишь обычным ребенком. Теперь ее нет рядом. Только я не печалилась и не страдала от потери. Наоборот, внутри наступило ощущение целостности. Моя энергия вновь вернулась, и я ощутила силу и уверенность. Я глубоко вдохнула родной запах и почувствовала, как мамина рука ласково погладила меня по голове. Вот что сейчас привело меня сюда. Воспоминания. Они заставляют меня улыбаться и грустить. Я положила подушку и вышла из дома, больше не притронувшись ни к чему. На улице, вдохнув морозный воздух, подставила лицо теплым, но таким обманчивым ноябрьским солнечным лучам. Зажмурила глаза и искренне улыбнулась. «Мама, теперь мы всегда будем вместе. Когда верну себя, я смогу поговорить с тобой, как раньше. И тогда прошу тебя, расскажи мне все-все». Взявшись за калитку, я вдруг ощутила, что какая-то частичка меня осталась там, в доме, и звала меня. Я развернулась и снова направилась к дому. На душе возникло сладостное, волнительное чувство тайны, Меня неудержимо тянуло куда-то наверх, и я интуитивно подошла к лестнице. Каждый мой шаг по скрипучим ступенькам эхом отдавался в пустом доме. Что? Что же такое тут спрятано? Я пристально всматривалась в холодный чердачный полумрак, пока мой взгляд не остановился на 5 небольших тубах, излучавших едва заметный свет. Картины! Это же мои картины! По очереди доставая каждую, я рассматривала и раскладывала их на полу. С картин на меня смотрели пронзительные зеленые глаза Феликса. Пальцы пробежались по шершавому холсту, и легкий мерцающий свет стал ярче. Я вдруг поняла природу этой силы. Энергия нулевой точки, скалярная энергия, и она же энергия Ци. Выходит, еще тогда каким-то чудесным образом я создала картины, излучающие жизненную силу. Просто невероятно. Быстро свернув холсты, я вновь вставила их в тубы и прихватила с собой. Хочу отдать их родителям. Тогда я буду меньше волноваться об их здоровье. Ведь скалярная энергия творит чудеса с человеческим организмом. Повышает уровень энергии клеток, защищает ДНК, облегчает поступление питательных веществ. Автоматически снимает усталость, утомленность и напряжение. Хочу, чтобы родители жили вечно. А если это невозможно, то больше 100 лет и здоровыми. Для меня они всегда останутся родными. Пора навестить и их. Ведь уже завтра они ничего не будут помнить обо мне. Забудут так же, как забыли эту странную женщину, которую я столько лет звала бабулей. Я села в машину, закинув картины на заднее сиденье. Губ коснулась легкая улыбка. Все же как здорово, когда в моей жизни столько любящих людей, а самая родная обнимает меня изнутри. «Мама, я счастлива быть с тобой единым целым. Но так жаль, что нельзя вернуть все назад. До этого путешествия на Шумер. Раньше моим девизом было «хочу знать все». Теперь я знаю, что на свете есть вещи, о которых лучше не знать». Эвок медленно поднимался в гору, туда, где жили мои родители-медики. Я остановила машину возле ворот папиного гаража. По привычке опустила солнцезащитный козырек и посмотрела в зеркало на свое отражение. Надеюсь, родители не заметят, что цвет кожи стал светлее, а губы ярко-винного цвета. Какой-то немного вампирический типаж выбрало мое тело после трансформации. И с этим, увы, ничего не поделаешь. Я откинула голову и запустила пальцы в волосы. Черт, а вот с копной что-то нужно делать. Если изменения на лице можно списать на макияж в новом стиле, то вряд ли поверят, что я пришла в парике, который намертво приклеила к голове. Порывшись в бардачке, обнаружила пару резинок и сделала тугой пучок на затылке. Ну все, теперь я готова. Вылезла из машины, захлопнув дверь, и медленно прошлась вдоль деревянного забора. Неожиданно почувствовав слабость в ногах, да и во всем теле, я оперлась о ствол кедра. Со двора доносились смех и запах шашлыка. По голосам я поняла, что в гостях у родителей Сергей Иванович с женой. Да уж, задушевной беседы с родными не получится. Впрочем, может, оно и к лучшему. В окружении других людей проще скрыть свои чувства. Хорошо, что их любимого сыночка генпрокурора здесь нет. У него слишком пытливый ум, и обвести вокруг пальца бывшего следователя у меня точно не получится. Я топталась на месте, не решаясь войти. Как же сложно будет прощаться с близкими людьми. И вдруг вспомнила про картины, которые привезла родителям. Забыла в машине. Резко развернулась и едва не уткнулась в мужскую грудь. «Ты чего у забора зависла? Стоишь тут, как неродная». Слова Вячеслава попали прямо в точку. «Верно, я не родная. Зато они мне родные, и я их очень люблю». «Забыла кое-что в машине. — ответила я, сбросив его руку с плеча. «Его еще здесь не хватало». Попробовала обойти непрошеного гостя, но он схватил меня за руку. «Давай я пройдусь с тобой». Вот так он всегда, с самого моего совершеннолетия, ходит за мной по пятам. В институте нас называли «я и моя тень». На слухи и сплетни Слава не обращал внимания, да и меня они не особенно расстраивали. Однокурсники пророчили нам свадьбу, но у нас было свое представление наших взаимоотношений. Слава был целеустремленным, как танк, поэтому карьера у него была всегда на первом месте. Пока он был ею очень занят, я занималась спортом, сражалась за справедливость и периодически выходила замуж. Он тоже ненадолго подженился. После института мы с ним редко встречались, больше общались по телефону. Потому что где он, там со мной случались неприятности. И как будущий генпрокурор не убеждал меня, что это чистая случайность, а он был без вины виноват, я предпочитала избегать наших случайных встреч. Я недовольно выдернула руку и достала из кармана ключи от машины. Вячеслав молча последовал за мной. Вот чего он сюда явился? Последний вечер в качестве человека не могу провести, как хочу. Слабый голосок интуиции подсказывал, что очередные неприятности уже поджидают меня. Во двор мы вошли вместе и направились к беседке, обвитой цветущей приморской жимолостью. Мама с Инной Яковлевной сидели в беседке. Одна нарезала салат из свежих овощей, вторая готовила закуски из лаваша. Мужчины дружно переворачивали мясо на мангале. Сегодня было не по-ноябрьски мягко и тепло, плюс 23. Когда такое еще было поздней осенью? Словно солнце решило теплом согреть нас на прощание. Все были настолько увлечены, что не обратили на нас внимания. «Здравствуйте!» Громко и слишком уж радостно поздоровался Вячеслав. «Смотрите, кого я к вам привел! Явление блудной дочери во всей ее неземной красе!» От такого приветствия я поежилась. Вот демон ясновидящий. Шутит так, словно знает всю правду обо мне. «Да о чем ты, Слава?» Замахала на него руками мама. «Это у нашей дочери блудные родители. Вечно бросаем ее одну и колесим по свету. Садись рядом со мной, девочка моя». И она потянула меня за руку, усаживая рядом и обнимая. Вячеслав поздоровался с отцами и по-свойски направился к дому. Он оставил картины на веранде и вернулся в беседку. Пересадив свою мать чуть подальше, сел подле меня. Ну, конечно, кто бы сомневался. Уж он точно не обделит меня своим вниманием. «А что я говорил тебе, мать?» И отец назидательно поднял указательный палец. «Она сама к нам приедет, как только я начну жарить шашлык. Запах моих шашлыков даже мертвых поднимает». Любит папа похвастаться своим особенным, наивкуснейшим шашлыком. Надо признать, что отец был великолепным шашлычным мастером. До сих пор мы так и не узнали секрет его маринада. Хотя всякий раз, как только он начинал петь себе дифирамбы, мама грозила сдать маринад в лабораторию на анализ. Мама пропустила слова отца мимо ушей, отложила нож и снова обняла меня, целуя в лоб. «Девочка моя, почему ты такая задумчивая сегодня? Случилось что-то?» «Нет, не случилось. Я невольно запнулась на полуслове. Врать маме нехорошо». Я приложила мамину руку к своей щеке и добавила. «Ничего плохого не случилось. Просто устала. А еще сильно соскучилась». «Ну что ты, милая моя, побереги себя», — мягко сказала мама, гладя меня по голове. «Хочешь, мы с тобою сходим к морю?» «Сейчас я просто хочу побыть с тобой и папой. К морю я потом со Славой схожу». «Со Славой?» — удивилась мама. Она знала, что мы с ним давние приятели, но со студенческих времен никогда не проводили время вместе. «С тобой точно все в порядке?» — забеспокоилась она. «Не волнуйся, со мной все в порядке. И нам есть о чем поговорить со Славой». Я снова соврала. Конечно, мне не о чем говорить с генпрокурором. Разве что попросить отпустить, наконец, двух стажеров-следователей, на которых повесили наркодела их начальников. Но доказательства мы до сих пор так и не раздобыли. Просто попрощаться и уйти от Славы легче, чем от мамы. С ней было бы все сложнее. Она постарается заглянуть мне в душу. С ней даже сейчас я как на бочке с порохом. Так хочется простого семейного вечера, который окутывает ощущением покоя и защищенности. Да и эти ухаживания генпрокурора я воспринимала как очередной бзик, который со временем сошел бы на нет. Ему всегда было не до женщин, а меня он знает 1000 лет, вот и решил, что здорово проводить выходные со своей семьей, как сейчас. С его маниакальной недоверчивостью ему нужна женщина, которую он знает с пеленок. С пеленок? И моя рука, потянувшаяся за закуской, замерла. Феликс. Да, есть такой мужчина, который знает меня с пеленок. Я чувствовала мамину заботу, слышала спокойный, сильный баритон отца. Как же хорошо. Я слышу их смех и разговоры. Это как долгий сон, который не хочется прерывать. Прямо сейчас я счастлива, хоть и не знаю, что ждет меня впереди. Отцы, дожарив шашлык и потушив в мангале костер, подошли к нам. «Девочки, хватит уже!» — прикрикнул на нас папа. «Поднимайте бокалы! Настоящие мужчины хотят выпить за вас, наши прекрасные дамы!» «Нет-нет!» — перебил его Вячеслав, и его рука легла на мое колено. «Давайте лучше выпьем за вашу прекрасную, талантливую дочь, самого объективного журналиста в нашем городе. Я бы добавил, что не только в городе, но и в целой стране». Его пальцы слегка сжали мою ногу, а я, стиснув зубы, улыбнулась. «Вот что за гад! Провоцирует меня негодник!» «Не стоит преувеличивать мои заслуги. Объективный журналист – тот же самый честный политик. В него можно только верить», — возразила я. Мышцы ноги пульсировали, запоздало протестуя, словно ощутили неведомую силу. С недавних пор тело стало слишком чувствительным к чужим прикосновениям. И если этот провокатор не уберет сейчас свою руку, я ему оторву ее. Не знаю, есть ли у меня такая сила, но, по-видимому, сейчас я это проверю. Кончики пальцев знакомо заколола. Я медленно и глубоко вздохнула, восстанавливая внутреннее равновесие. Здесь не время и не место для очередного всплеска моей неконтролируемой энергии. В голову все равно лезли всякие нехорошие мысли. Может, как бы нечаянно вылить красное вино на его фирменные светлые брюки от Армани? Нет, не стоит. Присутствующие слишком внимательно смотрят на меня. Вряд ли потом смогу сослаться на случайность. Я поставила бокал на стол и сжала кулаки. Господи, ну не до этого мне сегодня. Пусть он провалится куда подальше. Я закрыла глаза и снова глубоко вздохнула. И тут услышала грохот и следом вопль Инны Яковлевны. Проклятие, что я наделала? Неужели он и правда провалился сквозь землю? Я зажмурилась еще сильнее и вжалась в спинку стула, пытаясь стать невидимкой. «Ой, Славочка, как же ты так, бедненький! Поднимайся, дорогой мой!» Испуганно причитала уже и моя мамочка. «Значит, все не так уж и страшно, раз он может самостоятельно подняться». Фух, пронесло. Я открыла глаза и скосила взгляд вниз, оценивая масштабы разрушений. У стула разом обломились все 4 ножки, и рядом с его обломками на земле развалился Вячеслав. Мой отец наклонился над пострадавшим и осторожно помог подняться, отпихивая деревяшки ногой. Инна Яковлевна беспокойно крутилась возле сына, постоянно спрашивая его: «Тебе не больно?» Сергей Иванович хмуро собрал обломки дубового стула и понес их к мангалу. Помню, как мы с папой выбирали эти стулья в Икее. Вот теперь один из них геройски погиб. и их осталось всего 5. Мама тут же принесла свой стул, на который нерешительно уселся Вячеслав. Одна я спокойно дожевывала свой шашлык, запивая французским вином с перечными нотами. Мои внутренние демоны, конечно, не исчезли, они лишь слегка угомонились, и разнородная энергия перестала возмущенно вырываться наружу. Я поднесла бокал к губам и глубоко вдохнула. Приятный мускусный аромат вина ударил в нос. Кстати, это вино ведь принес с собой Вячеслав. Да, у прокурора всегда был хороший вкус. На несколько секунд повисла тишина. Я обернулась и тут же встретилась взглядом с маминым удивлением. «Эх, мамочка, тебе лучше не знать, откуда у меня этот дзен в душе. По сравнению с тем, что было со мной, этот случай не стоит никакого беспокойства. Но сейчас я хочу быть послушной и внимательной дочечкой и не буду портить свой имидж». Бросила мельком взгляд на слегка ободранную руку Славы. Торопливо дожевала аппетитный шашлык, вытерла губы салфеткой и, наконец, сказала: «Мам, я схожу за аптечкой». Домашняя аптечка была на своем прежнем месте, в шкафу в коридоре. На обратном пути я прошла мимо отца, который сидел на корточках у мангала и внимательно изучал останки стула. «Все равно не понимаю, как все ножки стула одновременно надломились», — подозрительно проворчал папа. Я сделала вид, что не расслышала, и молча положила аптечку на стол. Мама села на мой стул рядом со Славой, затем быстро и профессионально обработала руку, залив ее перекисью, и тут же бережно забинтовала. Раненый не сопротивлялся. Жаль, конечно, что пришлось пожертвовать стулом ради благой цели. Зато теперь эта рука больше не окажется на моей коленке. «А это что еще? Трещина?» — раздался сзади папин удивленный голос. «Ярик, что ты там еще нашел?» — недовольно проворчала мама, хлопнув по плечу стоящего на четвереньках отца. Тот с изумлением разглядывал землю под стулом Вячеслава. И там действительно была трещина сантиметров 10 шириной и полметра в длину. «Славик, мальчик мой, ты вроде у нас не тонну весишь, а чуть под землю не провалился». И папа почесал затылок, пытаясь понять, что за катаклизм тут произошел. Я схватила бокал с вином и залпом выпила. Нет, ну что с ним делать? Прямо не кардиолог, а Шерлок Холмс какой-то. Вячеслав посмотрел на мой пустой бокал, взял бутылку и налил еще. А сам с присущим ему задором, как будто ничего не случилось, громко начал травить анекдоты. Я, пригубив вино, вдруг вспомнила, что беременна. Но, подумав, что алкоголь вреден только для земных женщин, осушила до дна и этот бокал. Кстати, отец наших детей сказал, что на мою энергию может повлиять другая энергия, так что могу есть и пить, что хочу. Могу прыгать с тарзанки, если захочу. И даже полететь в космос. Но этого я точно не захочу больше никогда. «Может, это было землетрясение?» — охнула мама Вячеслава. «Да брось ты! Это просто грунт вымыло дождями. Нечего из мухи слона делать!» — махнул рукой на нее Сергей Иванович. Я усмехнулась, спрятав улыбку за краем бокала. «Пусть будет так. С чем-чем, а с этим я полностью согласна. Не стоит делать из мухи слона». «Милена Эдуардовна, а вы слышали новый анекдот про медиков и прокуроров?» Слава, видимо, воодушевился моей улыбкой и решил впечатлить маму, которая поднялась, уступая мне место. «Обнаружен ген, отвечающий за существование, развитие и процветание коррупции. Это ген-прокурор». «Ха-ха!» — сухо усмехнулась я, воткнув вилку в кусочек сыра. «Не думала, что ты такой самокритичный». «А ты многого обо мне не знаешь». И мой сосед обнял меня раненой рукой. Я чуть не подавилась сыром от злости. Что же он липнет ко мне? «Думаешь, я хочу это знать?» — чуть не вырвалось у меня. «Давайте пить чай с булочками с корицей и кардамоном. Уверена, вы такие никогда не пробовали. У меня тоже свой секретный рецепт», — предложила мама и, не дожидаясь ответа, направилась к дому. «Алиса, пойдем со мной, поможешь». Мы зашли внутрь, и мама тут же направилась в спальню. Через минуту она протянула мне шкатулку. «Что это?» — поинтересовалась я, взяв теплый черный прямоугольник. «Надень». «Надень». Услышала я металлические нотки и резко подняла голову. Мамины глаза окрасились в непривычно зеленый цвет. Нет, они были знакомого зеленого цвета. И этот голос мне был хорошо знаком. Это была Домкина. Я открыла шкатулку. Там лежал браслет в форме серебристой спирали. Он слегка отсвечивал, и я тут же догадалась. Аллат. Так вот, что ты задумала. Алиса, девочка моя, как только ты наденешь браслет, все будет так, как раньше. Сделай это ради нас. Умоляюще попросила мама уже своим голосом, но цвет глаз по-прежнему оставался зеленым. Она протянула ко мне руки, но я отшатнулась. Сердце неприятно защемило. Я знала, что Домкина, как старейшина, обладает уникальной способностью управления разумом, которую пробовала применить на мне в клинике. Ее феноменальный аутогенизм ей тогда не помог. И сейчас, захватив разум моей матери, она вряд ли добьется чего-то большего. Вот ведьма лысая! Зря она это затеяла. Я уже никогда не стану прежней. И уж тем более, так как раньше, никогда уже не будет. Они ведь не думали, что я расплачусь и буду умолять вернуть мою земную жизнь. А еще этот хитрый ход — заковать меня в аллат и усыпить. Но уж нет. Развернувшись, я вышла из дома. Приложив руку к замочной скважине, прокрутила несколько раз замок, закрыв дверь снаружи, что получилось удивительно быстро. Даже не почувствовала привычного покалывания в пальцах. Когда я уеду, отец выпустит маму, но она уже ничего не будет помнить. Я подошла сзади к сидящему за столом отцу и обняла его за плечи, уткнувшись лицом в макушку. «Папа, я люблю тебя, но мне нужно уйти», — прошептала тихо. Он ободряюще похлопал меня по руке. «Алиса, все будет хорошо. Передай потом маме, что я ее люблю», — попросила я напоследок. Я попрощалась со всеми и извинилась. Вячеслав тоже поднялся и направился ко мне. «Отвези меня к морю. Теперь меня больше ничего здесь не держит. Я свободна от всего. И единственное место, где чувствую себя как дома, — это море». Слава отпустил домой своего водителя, выскочившего из новенькой Ауди, и сам открыл мне пассажирскую дверь. Я отказалась садиться впереди. Генпрокурор сел за руль, несмотря на то, что выпил пару бокалов вина. Что позволено прокурорам, не позволено обычным смертным. Раньше бы я пригрозила выходом новости, но с сегодняшнего дня такие мелочи меня уже не волновали. Вселенная перевернулась, и никто не понимает, почему. Мне уже не было дела, сколько алкоголя у него в крови. Еще немного, и телохранитель сотрет меня из памяти родных. Мой дом исчезнет, мое имя исчезнет. Все воспоминания обо мне исчезнут. «В тихую бухту», — с грустью прошептала я. «Я знаю», — ответил Слава, чему я нисколько не удивилась. Со студенческих времен этот парень знал обо мне все. Где я скрывалась от людей, чем занималась и кого любила. Вот такое у него было хобби. Или просто я была его фанатичным увлечением. Периодически он пропадал из поля зрения. То он уезжал учиться в столицу, то его направляли работать в другие регионы. И потом снова возвращался. Тихая бухта была за городом. И, проехав туннель, мы свернули на серпантин. За все время пути никто из нас не обмолвился ни единым словом. Грустно было. На душе скреблись кошки. По щекам текли слезы, такие же соленые, как морская вода. Слезы сожаления о расставании. Отпустить намного тяжелее, чем удержать. «Мама, папа, вы вроде и есть, но теперь вас вроде нет. И меня для вас нет». Я прикрыла глаза и откинула голову на сиденье. В моей жизни были еще два родных человека, которые ушли, не попрощавшись. С этими мужчинами я была по-настоящему счастлива как женщина. Только вот до сих пор не пойму, как они исчезли, не сказав ни слова. Как-то не по-мужски было рвать отношения вот так, ничего не объяснив. И самое странное, что это на них совершенно не похоже. Ровный шум мотора и покачивание автомобиля убаюкивали. И я, отбросив мысли о том, что исправить уже невозможно, стала проваливаться в полузабытье. Одновременно с этим у меня возникло странное чувство, что на заднем сидении я не одна, по меньшей мере, нас трое. Я медленно повернула голову влево и через чуть приоткрытые веки увидела улыбающегося взлохмаченного мужчину. «Марк!» — воскликнула я, широко открыв глаза от удивления. И тут же, развернувшись в другую сторону, обнаружила еще одного спутника в костюме с иголочки. «Кир!» — изумленно выдохнула я, хлопая глазами. «Господи, как же я рада вас видеть!» Я не успела договорить «живыми», как мои руки обняли воздух и сомкнулись на собственной груди. Кир грустно улыбнулся. «Ну да, я фантом». Замерев, я озадаченно уставилась на крепкие, уверенные руки хирурга, аккуратные изгибы пальцев. С тревогой посмотрела в его лицо. Я помню этот взгляд, внимательный, изучающий. И этот шрам под левой бровью. «Эй, красотка!» Как в былые времена ласково позвал меня Марк. Я повернулась к моему гениальному айтишнику. Как же я соскучилась по нему. Слегка взлохмаченные волосы, грустинка в серых глазах. Черты лица будто изменились и стали жестче. «Как вы можете быть фантомами, если я вас чувствую?» — спросила я в растерянности. «Вы выглядите как живые. Я даже чувствую ваше тепло». И я попыталась обнять теперь уже Марка, но резко повалилась вперед, ударившись о стекло. И все-таки они призраки. Получается, я так тосковала по ним, что создала себе ложную иллюзию, некий мираж. Потирая лоб, я подняла шкатулку с аллатом, упавшую с колен на пол. И на кой черт я вообще ее с собой взяла? «Алиса, ты в порядке?» Заглядывая в зеркало заднего вида, поинтересовался Слава. «О, я в полном порядке», — успокоила его. «Просто задумалась». Неудивительно, что генпрокурор не видит созданных мной фантомов. Он все-таки обычный человек. Да, человек. Ха-ха, это просто натуральный дурдом. Два фантома, человек, и для полного женского счастья не хватает тут только шумера. Я по-прежнему мыслю земными стандартами, как человек, оказавшийся в компании психов, на фоне которых хочу выглядеть почти нормальной. «Фантомы? О, Создатель, объясни, где я снова накосячила? Я создала фантомы бывших. Но этого просто не может быть. К дьяволу эту бритву Аккама с невозможным вариантом самого возможного. А ведь Марго меня предупреждала, чтобы я вовремя освободила души умерших. Якобы иначе после смерти человека энергия не сможет вернуться во Вселенную». «Души этих умерших не так далеко, как тебе кажется», — уверяла она меня. «Неужели это правда? И они всегда были рядом?» Обхватив голову, я уперлась взглядом в коленки, на которых лежала шкатулка. Казалось, я давно отпустила своих мужчин. Хоть иногда и накатывала тоска, но без обид. Зато теперь у меня есть шанс расставить все точки над «и». Я выпрямилась и уже более суровым голосом спросила. «Ну, честно, мои хорошие, обиды на вас нет. Но, черт возьми, расскажите, наконец, что тогда произошло? Почему, уходя, вы не сказали правды?» На пару минут повисло напряженное молчание, и я уж было подумала, что спугнула фантомов своим вопросом. И тут Марк обнял меня. От его энергии по телу разлилась теплая волна, возвращая утраченное спокойствие. «Прости, любимая, так получилось», — тихо сказал он. «На самом деле никто из нас не знает, что тогда произошло. За несколько месяцев до смерти у меня возникли большие проблемы в бизнесе. Китайцы без внятных объяснений задержали на таможне большую партию оргтехники. Целых 2 месяца я бился, пытаясь растаможить товар, но ничего не получалось. Заказчики потребовали деньги, и я не смог вернуть, так как и собственные средства тоже потратил на эту партию. И тут позвонил Слава, предложил свою помощь. Мы встретились с ним здесь, в его автомобиле. Только вот после той встречи мне сложно что-то вспомнить. О чем мы тогда говорили и почему, вернувшись домой, я собрал вещи и ушел, не помню. Все как в тумане. Через какое-то время мне стало сложно передвигаться. Как-то, выйдя в магазин, я потерял сознание, и меня забрала скорая помощь. Я умер под скальпелем Кира. Вот это я называю судьбой. Марк горько усмехнулся и отпустил мои плечи. «Вот не надо мне тут про судьбу!» — со смешком возмутился Кир. «Нет никакой судьбы. Я, можно сказать, жизнь положил на борьбу с этой хренью. Все мои пациенты выжили, но с тобой был особый случай. Если бы я тогда знал, что умру от точно такого же заболевания, то внимательнее бы отнесся к проявлению первых симптомов». От их объяснений ясности у меня не прибавилось. «Кир, почему ты уехал в Москву?» — с грустью спросила я. «Ты ведь знал, что я ни за что не перееду в город без моря». Кир вздохнул и ненадолго задумался. «Да я и сам сотни раз спрашивал себя об этом», — наконец ответил он, потирая висок. «Когда мне предложили место в клинике Пирогова в Москве, я тут же отказался. Помню, что отправил свое резюме в Израиль, потому что был уверен, и тебе, и твоим родным понравится земля 4 морей. В тот день, когда должно было состояться собеседование с израильской клиникой, ко мне на работу неожиданно пришел Слава Потапов. И после я, как и Марк, ничего не помню. Видел себя словно со стороны, как собирался в Москву, как пошел на первую свою операцию и как упал в обморок в операционной. Затем, не приходя в сознание, скончался в той же клинике. М-да. Исходя из рациональных размышлений мужчин об их собственной смерти, в том, что произошло с ними, были виноваты 2 – я и Слава. Осталось выяснить, в какой степени. Мое чутье журналиста подсказывало, что я на пороге чего-то необычного. Хотя интервью с фантомами куда еще может быть необычнее. «Ребята, а почему я вас вижу? Почему это произошло именно сейчас?» «Просто в нас живет твоя энергия», — пожав плечами, объяснил Марк. «А теперь, когда ты способна ею управлять, то, по-видимому, решила сделать нас видимыми, чтобы задать все эти вопросы. Уж прости за тавтологию. Из языков я предпочитаю питон, а не литературный». «О боже! В вас-то откуда взялась моя энергия? Кажется, с каждым днем мне все труднее понимать окружающий мир. Ну, ладно, в маме моя энергия, но с этими мужчинами я никак не могла поделиться силой при рождении». Кир ехидно улыбнулся, показав свою голливудскую улыбку. «Потому что во время коитуса любая женщина отдает свою энергию мужчине, и ты не была исключением», — пояснил кардиолог. «Господи, Кир, не умничай ты со своей латиницей!» — возмутился Марк. «Проще надо быть, проще, так и скажи. Алиса, ты отдавала энергию во время занятия любовью, потому что нам она была нужна, чтобы выжить». «Так, ребята, не поняла. Значит, без моей силы вы бы не выжили?» «Верно, дорогая наша жена. — улыбнулся Кир. «Видишь ли, с синдромом удлиненного интервала QT люди долго не живут. А это заболевание, как ни странно, было у нас обоих, как выяснил патологоанатом». «Это что еще за синдром такой?» Я покопалась в закутках своего сознания и вспомнила, что это довольно редкое врожденное заболевание, при котором сердце слишком долго перезаряжается. Продолжительность жизни после первых признаков не более 2,5 лет. Ладно, мой вечно занятый айтишник-бизнесмен мог и не заметить сбоев сердечного ритма, но чтобы кардиолог не заметил у себя симптомы болезни, это очень странно. «Еще до очного знакомства с тобой я дважды после операции терял сознание», — продолжал Кир. «Как врач я не мог списать это на патологическую усталость, поэтому поспешил сделать ЭКГ. Выяснилось, что у меня сбился сердечный ритм, и длительность расчетного интервала QT немного превышает норму. Однозначно поставить диагноз пока было нельзя. В это же время мы начали с тобой встречаться, а следующие результаты обследований уже показали, что я абсолютно здоров». «Тогда получается, что сама того не осознавая, я поддерживала в них жизнь, а покинув меня, они лишились источника силы. Марго уверяла, что если смерть произошла при неожиданных обстоятельствах, то в этом случае сгусток энергии человека часто остается рядом с близкими людьми. И почему до меня дошла информация, что они оба умерли во сне? Кто-то очень хотел сбить меня с толку?» Я, нахмурившись, с подозрением посмотрела на водителя. За это время он ни разу не спросил, с кем я разговариваю на заднем сидении, как будто не слышал меня. Как и зачем Потапов заставил уйти от меня этих мужчин? Ревность? Этого просто не может быть, ведь у него со студенческой скамьи было уйма времени заполучить меня в жены. С его упорством бульдозера у него даже могло бы это получиться. Слава почувствовал, что я просверлила ему висок, и медленно повернулся вправо. Искоса посмотрел на меня и тут же перевел взгляд в зеркало заднего вида. «Эти немощные и месяца не смогли продержаться без твоей энергии», — ухмыльнулся Слава. Я обомлела. «Ты тоже их видишь?» — воскликнула я. Идиотский вопрос, когда знаешь ответ. Наши взгляды встретились в зеркале, и в его серых глазах промелькнула яркая зеленая вспышка. «О, Создатель! Как же я устал слушать душераздирающие истории от этих двух сгустков энергии!» Громко возмутился генпрокурор и резко крутанул руль влево. Я окончательно пришла в полное недоумение. «Снова Домкина? Теперь она проникла и в его сознание и снова попытается избавиться от меня? Что же мне теперь делать? Как выбраться на ходу из машины, когда слева обрыв?» Я нервно осмотрела салон, пытаясь найти путь к отступлению. И вдруг растерянно остановилась на правой руке Славы. Рукав рубашки слегка сполз, обнажив хорошо знакомый широкий браслет из металлических пластин, точь-в-точь, как у Феликса. «Вячеслав Потапов, да вы, оказывается, тоже шумер! Вот это сюрприз!» «Права была моя мама. Шумеры преследуют нас повсюду». Заметив мой пристальный взгляд, Слава на полной скорости бросил руль и, не обращая внимания, что автомобиль съезжает с дороги, начал быстро водить пальцем по браслету. Пространство внутри салона слегка исказилось. Марк с Киром исчезли, оставив после себя полупрозрачную дымку. И машина озарилась ярким светом открывшегося портала. Слава развернулся, протягивая руку ко мне, и грубо сказал: «Ты пойдешь со мной». «И не подумаю», — резко ответила я, отстранившись назад, и зачем-то вцепилась в черную коробку. Лжепрокурор отстегнул ремень, приподнялся, пытаясь достать меня. Вспыхнувшие ярким зеленым светом глаза застыли на мне, как на жертве, сверкая хорошо знакомой паутиной энергии. Я вжалась спиной в сиденье, судорожно схватив шкатулку, и вся напряглась, как кобра, готовая к броску, туго соображая, куда ударить. «Феликс, где тебя черти носят, когда ты так нужен? Или у тебя есть дела поважнее спасения меня и наших детей? Забери меня отсюда!» Но медлить уже было опасно, и, не придумав ничего лучше, я быстро открыла шкатулку и решительно припечатала ее содержимое к лицу генпрокурора. И тут же поспешно отпрыгнула подальше в угол. Шкатулка упала, а Аллат змеей обвил его голову, все глубже проникая в глаза, нос и рот. Какое жуткое зрелище! Неужели это ожидало и меня? Незнакомец попытался отодрать Аллат от лица, и у него ничего не выходило. Но это пока. Если он избавится от Аллата, я снова буду в опасности. И мои дети тоже. Я больше никогда не вернусь на Шумер. Ни за что на свете! Прижав руки к животу, я погрузилась в себя, взывая к силе. Неудержимый поток энергии вырвался наружу. Тысячи серебристых нитей рассекали яркий свет портала, пытаясь закрыть его и вытеснить за пределы машины. Этот незнакомец оказался крепким орешком, и даже борясь с Аллатом, он по-прежнему удерживал портал открытым. И тут я ощутила прилив какой-то новой, незримой энергии, и это чувство единения с ней вызывало ощущение бесконечной силы. Я поднялась во весь рост и шагнула. С каждым новым шагом окружающее пространство стремительно увеличивалось, с дичайшим скрежетом надувая кузов автомобиля, как воздушный шар. Разрывающий уши звук пронзал воздух. Машину рвало на части, как фольгу. Не знаю, смогу ли я закрыть этот путь небесного спокойствия, открытый генпрокурором. Но если пространство и дальше будет так быстро расширяться, произойдет нечто страшное. И в эпицентре этого взрыва буду я. Скрежет все усиливался, и к нему добавился удушающий жар. Я замерла над местом очередного разрыва и, дождавшись, пока щель увеличится, быстро проскользнула в нее, даже не подумав, что ждет меня снаружи. Первое, что открылось передо мной, была черно-синяя морская гладь. «О, Создатель! Благодарю тебя за это спасительное море!» Краем глаза я увидела, как раздувшаяся до непомерных размеров машина молниеносно превратилась в ничтожно маленькую точку. Потом ее, словно ярчайшей вспышкой сверхновой, разнесло в пыль. А я падала в объятия Черного моря. До поверхности воды было метров 200, а значит, учитывая мой вес, долечу я секунд за 7. Еще ни один в мире клиффдайвер не рисковал прыгать с такой высоты. 6 секунд. Я была уверена, что выживу. И собрала силу в руках. 5 секунд. Паутина энергии вырвалась из ладони и мгновенно коснулась поверхности. В тот же момент вода в том месте вскипела и покрылась барашками. 4 секунды. 3. 2. Огромный столб воды и пара, как гейзер, спиралью взмыл вверх и, окутав меня, стремительно унес в сторону. 1. Наконец-то я в безопасности. Спасибо, Феликс, что отказал мне в помощи. Именно благодаря тебе я справилась с проблемой сама. Главное сейчас убраться подальше от сумасшедшего Шумера, если он остался жив, и от этой лысой ведьмы. Зависнув внутри столпа, теплая, невероятно мягкая вода обнимала мое тело, и оно парило, как в невесомости, словно я во флоат-капсуле. Приятные ощущения портила липнувшая к телу мокрая одежда и обувь, оттягивающая ноги, как кандалы. Захотелось избавиться от всего лишнего и раствориться в бесконечных потоках. Мое сознание расслабилось и, доверившись мощному и одновременно нежному объятию, позволило морю делать с моим телом то, что оно считает нужным. Атомы воды проникли в меня, заставляя память прокрутить все, что случилось сегодня, а затем мягко смывали неприятные ощущения, связанные с проделками Домкины и шпиона, однозначно засланного ею. Я слилась с этой живительной влагой, забыв о времени, позволяя мыслям появляться и исчезать, как им захочется. Все было так хорошо. И вдруг... «Лисса!» — внезапно услышала я знакомый голос. «Феликс, добрая душа, умеешь ты вовремя появляться, когда тебя уже не ждут». Вода вокруг подозрительно забурлила, и не успела я понять, что к чему, как водяной смерч рухнул обратно в море с такой силой, что чуть не прижал меня ко дну. Одно слово великого сбило все мои настройки управления водой и чуть не утопило. Отфыркиваясь, я вынырнула из моря и увидела, что до суши 500 метров, если не больше. Ну, что сказать. Спасибо, Феликс, что остановил меня на полпути к турецкому берегу. Что ж, раз я не умею, как отец, ходить по воде, придется плыть на длинную дистанцию, чего я давно не делала. Опустив голову, неспешно поплыла двухударным кролем. Самая удобная техника плавания. На каждые два гребка руками приходятся два удара ногами. И это экономит энергию. Размеренный ритм помогал собраться с мыслями и обмозговать произошедшее. Ведьма Домкина по-прежнему не оставляет надежду снова заковать меня в аллат. И, по-видимому, пока одна из нас жива, попытки эти не прекратятся. Аллат. Сколько раз мне его надевали. Когда я появилась на свет, на мне уже был аллат. Иначе бы я спасла маму и без Феликса. Интересно, кто надел на меня аллат еще до моего рождения? Отец? Да, возможно. Феликс зааллатил меня на Шумере уже во второй раз. Скорее всего, срок годности первого подошел к концу. Но второй аллат уже не смог сдержать разбушевавшуюся во мне силу. И вот теперь за дело взялась его мать. Уверена, она и этого Шумера подослала, чтобы он ходил за мной по пятам, проверяя, работает ли этот их предохранитель. Как они мне надоели, черт бы их побрал. А ведь они сами... носят аллаты, которые увеличивают их энергию. Выходит, если аллат создан из собственной энергии, то он усиливает молекулярные процессы. А если в меня вживляют чужую энергию, то она срабатывает как сдерживающий фактор. С этим более или менее понятно. Непонятна вся эта история со Славой. Какого черта он вмешался в жизнь моих мужчин? Когда шумеры, по их словам, не убивают. Он стер им память и манипулировал сознанием вплоть до их смерти. Вынудив уйти от меня, он перекрыл им кислород. А это статья 105 Уголовного кодекса РФ. Шумерам все сходит с рук на земле. Я подняла голову над водой, посмотреть, сколько осталось до берега. Вытянула ноги и коснулась песчаного дна. Ну вот. Почти доплыла. Там меня уже ждал Феликс. Мог бы и раньше прийти за мной, еще когда я была с родителями. Тогда сейчас не пришлось бы выходить из моря, как Афродита, обнаженной. Водяной смерч сорвал с меня всю одежду. И даже морская пена меня не спасает. Только длинные волосы прикроют обнаженную грудь. Вдруг пространство рядом с шумером заребило, и появился Слава. Вот дьявол! И с лицом у него, смотрю, все в порядке. Каким-то образом умудрился избавиться от аллата и даже переодеться успел в новый костюмчик с бордовым галстуком. Несмотря на приличное расстояние, я хорошо их слышала и видела. Теперь у меня слух, как у собаки, и глаз, как у орла. «Лекс, ну и к чему этот весь маскарад?» Феликс подошел к нему вплотную и завис над ним, прожигая взглядом. Ты же сам чуть не пострадал. В этом-то и дело, что даже ты не знаешь, чего от нее ждать. Задрав голову, Лекс впился гневным взглядом в брата. Опять 25. О, создатель! Этот псевдопрокурор со своей маменькой совсем уже с катушек съехали, гоняясь за мной. Я вспомнила, что Лекс был шестым братом Феликса, к тому же его близнецом. Как так вышло, что он стал человеком среднего роста, что не свойственно двухметровым шумерам, и с внешностью сына папиного друга. Что произошло с настоящим Славой Потаповым? Я выбралась из воды уже по пояс и остановилась в нерешительности. Не хотелось выходить на пляж обнаженной. Задумчиво пощупала кончики пальцев, соображая, где в море взять одежду. Водоросли. И тут мне в лицо прилетело мужское пальто. От неожиданности я его чуть не уронила в воду. Вот спасибо, заботливый ты мой. Феликс даже не посмотрел в мою сторону. Они с братом продолжали сверлить друг друга взглядом. «Ты видел, на что она способна? Она взорвала в машине сверхновую и разложила ее на атомы. Я сам еле ноги унес. Фел, неужели ты не понимаешь, насколько это серьезно?» — кричал Лекс как безумный. «Как великий Лугаль, ты всегда выбираешь единственный верный путь. Иной раз легче разбить лбом бетонную стену, чем доказать, что ты не верблюд». Феликс прищурился и совершенно спокойно ответил. «Так это ты целых 27 лет смущал покой ее ума и разрушил мой аллат. Неужели так хотел всем доказать, что она не шумерка? Ты даже пошел против своего создателя». Я вышла на берег и решительно направилась к ним с твердым намерением выяснить, зачем этот негодяй убивал моих близких. Этот долбанный псих не только убил Марка и Кира, но и заставил меня мучиться от мысли, что их уничтожила я. «Ну ты и сволочь!» — в ярости прокричала я, подбегая к Лексу. «Зачем ты это с ними сделал? Так и убила бы!» И я нанесла сокрушительный удар с локтя ему в подбородок. Настоящего Славу Потапова мой лучший удар из джиу-джитсу уже бы нокаутировал. Но Лекс даже не шелохнулся. Криво усмехнувшись, он сплюнул кровь и хрипло протянул. «Но убей меня, если сможешь». «Еще как смогу!» — прошипела я, поспешно запахнув пальто, и начала застегиваться. «Как же неудобно в этом балахоне! Ты и Потапова тоже убил?» «Не пари чушь! Лично я никого не убивал. Твой Потапов еще в студенческие годы погиб в автомобильной аварии. А вот по части убийств больше вопросов к тебе, а не ко мне. Фел, ты просто не видел, как она, не колеблясь, впечатала мне аллат». Не унимался лжепрокурор. «Успокойся, Лекс», — резко отрезал преподобный, которому надоело припираться с братом. «При всем ее желании, даже будь она самим создателем, она не смогла бы тебя им убить. Аллат — это наша родная энергия». «Так ведь она этого не знала, но хочет моей смерти!» — крикнул Лекс. «Ты слишком заигрался в человека, Лекс. А это...» — он кивнул в мою сторону, и голос его стал мягче. «До сих пор меряет время человеческой жизнью. Когда ей что-то не нравится, она жаждет и моей смерти. Но я вижу ее мысли, и она единственная, кто отдаст всю себя ради чужой жизни. Ни один шумер на это давно не способен». «Он и правда так думает? Или просто меня защищает, как адвокат дьявола? Выставить меня чокнутой, которая кидает свою никчемную жизнь каждому под ноги? Защита так себе. Это я как адвокат тебе говорю, читающий мои мысли. Кроме собственной мамы, я никого на свете не готова так спасать. И пусть этого поддельного прокурора разорвет на тысячи кусков, я и глазом не моргну. Ни капли своей энергии не отдам. Фиг вам!» «Фел, я докажу тебе обратное!» — бесился Лекс, нервно ослабляя свой бордовый галстук. «Ну давай, попробуй. Это плохо кончится. Я убью вас обоих», — тихо пробубнила я, сжав руки в кулаки. «Брат, ты навсегда останешься шестым. Возвращайся домой». И Феликс шагнул ко мне, давая понять, что разговор окончен. «Фел, я уйду только с ней. Я изменился и смогу это сделать», — решительно произнес Лекс, и пространство заребило, открывая очередной портал небесного спокойствия. Яркий свет мгновенно заполнил все вокруг, и Лекс энергично выбросил в мою сторону чуть голубоватые нити. «Что, опять?» «Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имела по ней золотую медаль. Хотя до Фиделя Кастро, на которого покушались аж целых 600 раз, мне далеко. Очередное нападение в присутствии преподобного меня нисколько не смутило. Беспокоило совершенно другое. И я замерла на месте, уставившись как завороженная на исчезающую руку подобного богу». «Не переживай, я тоже изменился», — чуть помедлив, ответил ему Феликс, и в его голосе не было угрозы. Настоящая угроза была в его карающей руке, способной вобрать в себя всю силу энергетического океана. Феликс сделал резкий выпад, сбив нацеленную на меня паутину, отчего та превратилась в жалкий комок. И не дав брату опомниться, он запустил мерцающую руку в тот сгусток, быстро впитывая силу Лекса. А тот в полном недоумении уставился на него ошалелыми глазами и даже не сопротивлялся. Немая сцена длилась мгновение. Затем обессиленный Лекс упал на колени, а его руки повисли плетями. Голова опустилась на грудь, и тело заметно задрожало. Затем он медленно приподнял голову. Его лицо преобразилось, стирая облик прокурора, и теперь стало похоже на лицо Феликса. «Фэл, ты нарушил все правила», — хрипло произнес он. «Шумир может отдать свою энергию только добровольно. Если об этом узнают дуайены...» «Они не узнают», — перебил его Феликс. «Как только ты скажешь им, что ты единственный шумер, которого лишили энергии, наш с тобой секрет перестанет быть тайной. Да, ты провел меня, притворяясь человеком, потому что знал, что лишь твою энергию я не ощущаю. Я могу забрать всю твою энергию без остатка. Ты разве не догадывался? Но я сделаю это не сейчас. Ты очень много наследил на земле. Прибери тут за собой». Феликс подошел ко мне и с присущей ему грубостью взвалил на плечо. От него веяло такой силой, что в этот раз я даже не пикнула. «А на шумер я верну тебя сам». Не оборачиваясь, кинул он напоследок к брату.